Бывшие подельники и конкуренты, увидев до боли знакомую фамилию на первых полосах крупнейших газет, должны были проникнуться священным трепетом или животным страхом перед могуществом хозяина. Интерполовцы и прочая полицейская шелупонь, естественно, уже смекнули, что им до Базотти теперь не дотянуться. Спецслужбы всех стран по определению должны уважать учредителя фонда BBS, а остальные? Остальные ничего не знают о прошлом Базотти. Узнают по слухам, по скандальным публикациям, а это лишь добавляет дутой славы в массах и грозного авторитета у посвященных. Шли годы, сменялись президенты и правительства, где мирным, а где и не очень мирным путем. Начинались и заканчивались войны. Перекраивалась помаленьку политическая карта мира. Мигрировали народы, делались эпохальные открытия, неуклонно возрастал жизненный уровень, осваивался космос людьми и глобальными ракетами. Медленно, наверное, гибла природа. Американцы испытывали новейшее химическое оружие на вьетнамцах, а русские, как всегда, издевались над своими. Плодили уродов в районе Семипалатинского ядерного полигона, жгли в адском пламени неудачных запусков обслуживающий персонал Байконура, пытали инакомыслящих в казанской спецпсихушке и принудительно кормили всемирно известного академика в Горьком. Весь мир куда-то стремительно катился, сходя с ума, изламываясь, взрываясь, трескаясь по всем швам, меняясь непривычной ошеломляющей быстротой. И только Фернандо Базотти со своей службой ИКС, со своим пресловутым фондом, оставался все тем же, холоден, спокоен и непоколебим, как скала. Он взирал на кошмар и хаос цивилизации с отрешенностью буддийского монаха. А щупальца его меж тем вытягивались, ветвились и проникали все глубже, глубже, глубже. Балаш устал от этого процесса. Собственно, он давно отошел от активных дел и был не очень в курсе последних акций службы ИКС. Сам иногда, пользуясь положением, помогал братьям-диссидентам в коммунистических странах и прочим порядочным людям. А в большую политику лезть остерегался. Несколько раз он подкатывал к Базотти с просьбой предотвратить ту или иную войну, тот или иной приход к власти жестокой хунты. Но Базотти только отмахивался. «Я же объяснял. Нельзя историю по-топорному исправлять. Войну не остановишь, только отодвинешь чуть-чуть, а службу нашу погубим». Дёрдж Балаш умер в конце 80-го от сердечного приступа. Тяжелый выдался год. Афганистан, Польша. А в 82-м, по слухам, Базотти встречался с Андроповым. Не подтвердить, не опровергнуть эту информацию до сих пор не удалось. Фернандо человек скрытный, и есть те вещи, которых он не рассказывает никому. Но важнее другое. В том же 82-м Базотти познакомился с Малиным, от которого и получил прозвище «Дедушка». Но только это уже совсем другая история. Вот такой краткий курс истории партии, то бишь спецслужбы Базотти, изложил мне Тополь солнечным утром 21 августа в дороге, по ходу тренировки на спецбазе, во время обеда и после, в перерывах между инструктажом и многократными проверками моих физических возможностей. Уровень мастера по самбо, бросившего активные занятия 7 лет назад, оказался, конечно, слабоват, рядом с его блестящим владением кунг-фу. и 2-летним опытом службы в отдельном батальоне спецназа. Даже разница в годах не выручала. И все-таки Тополь меня похвалил. «Думаю», — сказал он, — «месяца 3 плотных занятий с тренером, и тебя можно будет отправлять на серьезную операцию. Остальное придет с опытом». Беда заключалась в том, что на операцию, и притом весьма серьезную, меня отправляли не через 3 месяца, а прямо нынче же вечером. Они не могли отменить эту операцию и не могли взять никого вместо меня. Это была какая-то очередная подставка. Может быть, очередной психологический тест. Но мне уже было все равно. Для всех родных и друзей я умер. Оставалось умереть для Вербы и Тополя. Что ж, я был готов. Хотя и не хотелось. Ближе к вечеру приехал гример и долго делал что-то с моим лицом и прической. С прической было особенно интересно, потому что под занавес мне хорошенько попрыскали голову из спрея. Я думал, это лак для волос, а оказалось... зеленая нитрокраска. «Так страшнее!» — загадочно пояснил Тополь на мой недоуменный вопрос. Потом появился психолог. Кедр, тот самый мужчина из «Жигулей» с большой дороги. Было довольно трудно привыкать к его новой роли. Но я все-таки смирился с тем, что этот боксер-тяжеловес дает мне советы. Внимательно выслушал все рекомендации и даже вполне сносно научился воспроизводить характерные жесты и типичную мимику Сергея Малина. Потом мне подробно объяснили, как управляться с тяжеленным 4-ствольным браунингом, заряженным какой-то усыпляющей химией, и на этом экспресс-подготовка закончилась. Пора было выдвигаться в район проведения операции. Уже стемнело, и начал накрапывать дождь.